Сегодня мне хотелось бы обратиться к отцам. Я знаю, что большинство отцов хотят быть хорошими отцами. И подобно большинству отцов, наверное, вы говорите себе: «Я люблю своих детей, но у меня просто не хватает времени». Согласно исследованию, проведенному сравнительно недавно, большинство отцов считает, что в среднем они общаются со своими детьми по 40 минут в день. Как будто бы неплохо. Но когда исследователи подсчитали, сколько времени они на самом деле проводят с детьми, было установлено, что отцы общаются с детьми всего лишь 37 секунд в сутки. А каким был бы результат, если бы подобное исследование коснулось вас лично? Может быть, вы утешаете себя такими мыслями: «А ведь я на самом деле провожу много времени с семьей. Наверняка больше, чем 37 секунд в день». Однако напрашивается еще один вопрос. Как проходит это время? Какие впечатления остаются у ваших детей? Чему вы их учите? Какие привычки они могут позаимствовать у вас? Готовите ли вы своих детей к самостоятельной жизни взрослого человека? Ведь через очень короткое время им придется справляться с ответственностью, возлагаемой на взрослых. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим разговор о жизни Авраама и его семьи. Вместе с вами нам хотелось бы посмотреть, как Бог готовил Авраама к тому, чтобы он стал хорошим отцом. Вы увидите, что у Авраама есть чему поучиться. Из примера Авраама можно извлечь уроки, которые помогут нам стать хорошими отцами. Итак, откройте свои Библии, найдите книгу «Бытие» и проследите за стихами, которые я буду читать выборочно из 11 главы и 12. Мы надеемся, что по ходу этой беседы вы сможете в полной мере осознать ответственность, которую возлагает Бог на родителей христиан. В предыдущей беседе мы начали разговор о семейной жизни Авраама. Мы отметили, что в самом начале своей семейной жизни Авраам пережил кризис. Господь дал ему указание покинуть свою страну, своих родных, и отправиться в страну, которую Бог укажет ему. В конечном счете, Авраам полностью исполнил Божье повеление, хотя в самом начале его послушание было лишь частичным. Господь хотел благословить и употребить Авраама, но прежде чем Бог мог употребить его и благословить, Авраам должен был прекратить нездоровые контакты и отдалиться от пагубного влияния окружающих. Аврааму нужно было научиться жить в мире, но быть не от мира. Это требование касается каждого христианина, желающего следовать за Господом, каждого христианина, который хочет, чтобы Бог употребил его. Мы не можем рассчитывать на то, что Бог благословит нас лично и благословит нашу семью, если мы не готовы отождествить себя со Христом и не хотим отказаться от связи с миром. Повинуясь повелению Господню, Аврааму пришлось расстаться со всеми родственниками, кроме его жены Сары и племянника Лота, и переселиться в другую страну. В Библии, кстати, нет случаев, чтобы Бог призывал супругов расстаться и жить врозь. И это подкрепляется еще одним повелением Господним: что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Тем не менее, Аврааму пришлось оставить все родство и последовать за Господом. И несмотря на то, что наше призвание не может быть точной копией призвания Авраама, в то же самое время Божий призыв к Аврааму является прообразом призыва Господня, обращенного каждому христианину: «Выйдите из среды их и отделитесь», — говорит Господь. Когда Авраам услышал Божий призыв оставить родной дом, оставить родных и друзей, ему было около 60 лет. Авраам был женат, но у них с женой не было детей. Об этом мы узнаем из 11 главы книги «Бытие». И Сара, то есть жена Авраама, была неплодна и бездетна. и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Этот отрывок записан в 11 главе. Но о призвании Авраама мы читаем в 12 главе книги Бытия, несмотря на то, что Авраам призван был оставить Ур Халдейский до событий, о которых мы только что прочитали. Вот что сказал Бог Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В первую очередь, обратите внимание, что Бог обращался лично к Аврааму. Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое», и так далее. Но в 31 стихе 11 главы мы читаем, что «взял Фара Авраама, сына своего, и Сару, и Лота, и вышел с ними из Ура Халдейского». Бог призвал Авраама и обратился лично к нему, но Фара взял на себя инициативу и руководство. «Ну а что в этом плохого?» — скажете вы. В конце концов, Фара был отцом Авраама. Будучи отцом, он имел полное право принимать решения за Авраама и руководить жизнью сына. Давайте поговорим об этом. Во-первых, мы должны отметить, что Авраам был взрослым человеком. Как уже было упомянуто, Аврааму, по крайней мере, было около 60. Авраам не был ребенком. Он вполне мог самостоятельно принимать решение, куда ему идти и что делать. Во-вторых, Авраам был женат. Вы скажете: «Какая разница?» Большая, очень большая разница. Мы не раз упоминали о том, что один из основных принципов брака гласит: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». После брака вашего сына или вашей дочери положение изменяется. Создается новая семья, появляется новая единица. Новобрачные должны отделиться от родителей. Со дня вступления в брак на молодую семью возлагается ответственность за принимаемое ими решение, за избранный ими образ жизни. Это один из основных принципов брака. Итак, Авраам был вполне готов к самостоятельности. Призвав Авраама, Бог ожидал, что он примет правильное решение и возьмет на себя ответственность за руководство своей семьей. Откровенно говоря, согласно призыву Господню, отец Авраама, Фара, должен был остаться дома. Такой вывод может показаться бестактным, но не следует забывать, что Фара был язычником и идолопоклонником. Откуда я это знаю? Об этом написано в книге Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. Мы читаем: «И сказал Иисус Навин всему народу: Так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Язычник Фара не имел никакого права вмешиваться в план Божий, предназначенный для Авраама. Обратите внимание на результаты действий, предпринятых Фарой, на результаты, проявленные им инициативой. Ведь Фара взял на себя руководство, вернее, Авраам позволил Фаре руководить его семьей и избрать маршрут путешествия. Мы читаем, что взял Фара Авраама, Сару и Лота и вышел с ними, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дошедши до Харана, они остановились там. Авраам, его жена, отец и племянник поселились в стране, находившейся по соседству с Ханааном. Река отделяла эту страну от ханаанской земли. Итак, Фара довел их до Харана, то есть до самой реки, но не перевел через нее в землю ханаанскую. Нет точных сведений о том, сколько времени Авраам прожил в Харане, но из прочитанного нами отрывка видно, что это был довольно продолжительный переезд. Мы читаем, что у Авраама появились слуги и накопилось имущество. А это было задержкой в исполнении Божьего повеления. Со временем Авраам понял, что его отец Фара вообще не намерен был идти в Ханаан. Поэтому Авраам взял Сару и Лота и с ними сам пересек реку и вошел в Ханаан. Этот важный шаг был сделан с большим опозданием. Но, наконец, Авраам усвоил очень важный урок. Его отец Фара остался в Харане, продолжая наслаждаться удобствами, безопасностью, богатством. И позже Фара умер в Харане. Он так и не решился пересечь реку, потому что на это у него не было веры. Авраам же пересек реку и поселился в земле Ханаанской. Там уже он почувствовал ответственность за свою жизнь и за благополучие своей семьи. Нелегко и непросто дался ему этот урок. Вначале Авраам пошел окольным путем, но потом понял, что на главу семьи возлагается большая ответственность. Он также понял, что должен был повиноваться Божьему призыву без промедлений и без отговорок. Аврааму было обещано, что если он исполнит Божье повеление, Бог благословит его самого и всю его семью. Дорогие отцы, Господь хочет благословить вас лично. Он хочет благословить ваши семьи. И Он сделает это при одном условии. Если только вы откликнетесь на Божий призыв, если немедля вы проявите послушание и осознаете возложенную на вас ответственность за ваши семьи. Не ищите окольных путей, не теряйте драгоценного времени. Учитесь на опыте Авраама, потому что Бог оставил нам этот пример на страницах Библии. Да, в конце концов, Авраам понял, что он сам был ответственным перед Богом за свою семью. И они с Сарой направились в Ханаан. Они переправились через реку и верой ступили на путь неизвестного. В 7 стихе 12 главы книги Бытия мы читаем, что «явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Итак, Бог подтверждает обетование, данное Аврааму, пообещав, что у него будут дети, что у него будут потомки. Там же Авраам построил жертвенник Господу и поклонился ему. Но сразу же после этого вера Авраама была подвержена новому испытанию. Он должен был выучить еще один урок. К этому времени Авраам уже хорошо усвоил, что на него Бог возложил ответственность за семью. Но он забыл, что при этом он должен был уповать на Господа. Авраам не в состоянии был справиться с задачей, стоящей перед ним самостоятельно. Что случилось? В 12 главе книги Бытия, в 10 стихе мы читаем, «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Бог призвал Авраама в Ханаан и пообещал, что там он даст Аврааму потомство. Из этого повеления Господня совершенно ясно, что Бог не мог допустить, чтобы Авраам умер от голода. Каким-то образом Бог позаботился бы о том, чтобы у Авраама и у его семьи была пища. Бог усмотрел бы все это. Но у Авраама появилась лучшая идея. Своими поступками он как бы говорил Богу, «Ну, большое спасибо за предложенную помощь, но я сам позабочусь о нуждах моей семьи». и Авраам отправился в Египет. В книге пророка Исаии мы читаем такие слова: «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». На этот раз беда Авраама была в том, что вместо того, чтобы положиться на Господа, он понадеялся на свои силы. И мне хотелось бы предупредить вас, дорогие друзья, дорогие родители, дорогие матери, дорогие отцы, несмотря на ваши самые добрые намерения и большое усердие, сами вы не справитесь, вы должны уповать на Господа. Быть хорошим отцом, быть хорошей матерью – это очень большая ответственность, и без помощи Божьей она нам не по силам. Мы нуждаемся в помощи самого опытного из всех отцов. Мы нуждаемся в помощи Небесного Отца. 12 глава книг Бытия заканчивается печальной историей. Попав в Египет, Авраам солгал о своей жене Саре и сказал, что это его сестра. Он сделал это, чтобы спасти свою жизнь. Думаю, что вам знакома эта история, но советовал бы прочитать ее еще раз. Из этой истории мы видим, что когда человек строит собственные планы, понадеявшись на свою мудрость и силу, он все глубже и глубже погрязает в грех, а неприятностям нет конца. Только благодаря милости и благодати Божьей Авраам смог выбраться из Египта невредимым. Отцы, научились ли вы хоть чему-нибудь от Авраама? Я надеюсь, что да. Я, например, понял, что я ответственен перед Богом за свою собственную жизнь и за благополучие моей семьи. Я также понял, что когда Господь призывает меня к чему-либо, я должен повиноваться Божьему призыву без промедления. Помимо этого, я осознал, что должен постоянно уповать на своего Небесного Отца и должен обращаться к Нему за силой и мудростью, чтобы быть в состоянии справиться с ответственностью, которая возлагается Богом на главу семьи. Самостоятельно я не могу справиться с этой огромной ответственностью. Да, и ты тоже не можешь. Будем просить Господа, чтобы Он помог нам быть отцами по сердцу Его. В начале этой беседы мы упомянули о том, что, как правило, отцы проводят очень мало времени со своими детьми. В среднем всего лишь 37 секунд в день. И это только одна из сторон семейной жизни, где мы, отцы, должны осознать свою ответственность. Очень легко и просто переложить свою ответственность на других. На жену, на отца, на мать, а может быть даже на бабушку или дедушку. Но на примере Авраама мы убедились, что не смеем поступать так. На нас возложена ответственность, и мы не должны перекладывать ее на других. Что же касается детей, если вы не уверены, чем заняться с ними, в первую очередь хочу напомнить, что отец должен быть хорошим примером для своих детей. Фактически, отец учит своим личным примером. В общении с вами дети могут заметить и ваши слабости, и сильные стороны вашего характера. Но важно вот что. Если вы уповаете на Господа и на Его обетование, и ваши дети знают об этом, они поймут, что вы делаете все от вас зависящее, и Господь не требует от вас большего. Очень важно проявлять внимание к тому, что интересует ваших детей. Постарайтесь понаблюдать за ними. Прислушивайтесь к ним. Задавайте вопросы. Войдите в их маленький мир, чтобы узнать, чему они радуются, о чем переживают. Поинтересуйтесь, чему они научились в школе. Предложите свою помощь в выполнении уроков. А может быть, вы найдете время для того, чтобы вместе с детьми прочитать хорошую книгу или своими словами рассказать им библейскую историю, так чтобы она стала живой и понятной для них. Молитесь со своими детьми. Дети должны видеть и чувствовать вашу заботу. Дети должны знать, что они занимают важное место в вашей жизни. Безусловно, все это требует времени. гораздо больше времени, чем 37 секунд в день. Но у вас будет множество возможностей убедиться в том, что каждая минута, проведенная с вашим ребенком, это неоценимый вклад в вечность. Дети растут очень быстро, и в вашем распоряжении немного времени. Позаботьтесь о том, чтобы время, проведенное с детьми, воистину было вкладом в вечность.